ночам, по нам по ночам. Среди старых аллей. Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней. И когда ты придешь ко мне, ко мне, а тебя не отдам, никому не дам. Новое утро, новый рассвет, новый день. Тебе рядом нет, новые мысли, новый мотив. Пишу о тебе, вдыхая никотин. Друзья позвали к себе отдыхать. Все равно ничего терять. Ведь что б я ни делал, она первая в списке моих мыслей. Йо. На небе облака и яркая луна, и яркая луна. О, я. На небе облака и яркая луна, и яркая луна. Я думаю о ней, о ней, о ней. Нет никого мне родней, родней, родней. Она ярче огней, огней, огней. Звезды светят по ночам, по нам, по ночам. Среди старых аллей, аллей, аллей. Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней. И когда ты придешь ко мне, ко мне, я тебя не отдам, никому не дам. Я думаю о ней, о ней, о ней. Нет никого мне родней, родней, родней. Она ярче огней, огней, огней. Светит по ночам, по ночам, по ночам. Среди старых аллей, аллей, аллей. Гуляю, думаю о ней, о ней, о ней. И когда ты придешь ко мне, ко мне, я тебя не отдам, никому не дам.